«А я что?» – слегка обиделся Евпатий, поводя плечами, рылом не вышел. «Вроде не самый хилый». «Так-то оно так», – с сомнением произнес Васька Волк, вновь пристально оглядывая коренастую, но не слишком высокую фигуру своего поединщика. «Не обижайся, боярин. Вот если бы росту бы тебе вершков 10 добавить, тогда вышел бы как есть богатырь. Ростом, значит, не вышел», – нехотя согласился Кондрат, втыкая оба клинка в землю. «Вот уж не думал, но не привык я отступаться от своего. Дай хоть попробовать, если у тебя такой меч имеется. Отчего не дать? У меня все имеется», — хитро ухмыльнулся кузнец. Сходив в кузницу, учитель, вновь поверженный своим учеником, принес оттуда меч, доходивший Евпатию почти до пояса. Весил он тоже немало. Попытавшись им вращать как обычным мечом, боярин быстро устал. Но даже после того, как учитель показал ему, как надо работать таким мощным мечом, Евпатий больших успехов не достиг, разве что смог развалить напополам круглый щит, по которому недавно из арбалета упражнялся. «Хорошая вещь», — подытожил свои потуги боярин, — «но ты прав, кузнец. Покажи, что у тебя еще в закромах пылится». Завершив на том занятие на мечах, весь остаток дня бывший атаман, как ни странно, посвятил теории военного дела. Он на всякий случай напомнил потерявшему память боярину, из чего делают кольчуги и кожаные куртки для простых ратников, какие щиты, шлемы, мечи, копья и топоры бывают, и чем из них лучше биться при обороне, а что лучше в нападении. Кондратий не зря потратил полдня, так как узнал для себя в тот вечер много нового. Оказывается, он и не подозревал в своей прошлой военной жизни, каким количеством остро оточенного оружия можно пустить врагам кровь. В скрытом арсенале у местного кузнеца, помимо знакомых уже мечей и длинных ножей, нашлись кинжалы разных видов и длины, сабли и даже серпы, которыми можно было рассечь противника не хуже меча. Серп в умелых руках – страшное оружие. Также узрел боярин в тайниках бывшего атамана булаву с шипами, так любимую всадниками, ибо ей можно было легко замесить человека, превратив его в безжизненный кулек мяса и переломанных костей. А также кистень со смертоносным грузом на прочной цепи в виде увесистой звездочки из металла. «Да у тебя тут оружие целую ватагу можно вооружить», — заметил вскользь боярин. «Куда тебе столько? Может, заказ чей? Может, и заказ», — туманно ответил Васька. «Ой, смотри, учитель», — пригрозил боярин, — «покамест я про то забуду за услуги твои. Но если, не дай бог, всплывет что худое против князя нашего, не взыщи». «Не боись, боярин», — отмахнулся кузнец, — «не всплывет». Вечер учитель и ученик провели за долгим разговором. На сей раз, по случаю окончания курса молодого бойца, бывший атаман позволил своему ученику не только отведать кабаньего мяса, но даже хлебнуть медовухи. А когда язык немного развязался, Кондратий стал засыпать своего учителя вопросами о том, где и когда Васька приобрел свой боевой опыт. Но, несмотря на неделю, проведенную в обучении, и отсутствие посторонних ушей, выведать удалось немного. Васька лишь повторил свою историю о том, что некогда ушел из дому и оказался в разбойниках. Но где был его родной дом, не сказал. А потом грабил караваны на море, что шли с Византии на Русь. О том, как попал к франкам, от которых узнал про арбалет, тоже смолчал. Обмолвился лишь, что участвовал однажды в морском налете на южное побережье в тех местах. По всему выходило, что Васька Волк пиратствовал на морях аж до самой Испании и был у тех разбойников атаманом. Но вдруг что-то пошло не так. Может, дорогу кому перешел из сильных мира сего, врагов у него должно быть немало, да награду за его буйную голову дали хорошую. Вот и пришлось рвать когти. А только кончилось все тем, что оказался он вновь на Руси без денег, да забросил свои лихие привычки. Свидетелей его злодеяний здесь не нашлось, только по слухам и судили, а потому и жить спокойно дозволили. Поначалу Васька в охрану нанимался к купцам, а потом и вовсе освоил кузнечное ремесло, осев в здешних лесах подальше от любопытных глаз. То ли правда образумился, то ли скрывал много больше, чем рассказывал. Сидя у костра, смотрел захмелевший Кондрат на своего учителя поневоле и по холодному блеску в глазах мужичонки не слишком грозного вида чуял, что есть за ним какое-то нерешенное дело. Похоже, не до конца забыл свои прежние привычки и друзей лихой атаман. Но выходило, что расскажет о них Васька Волк начистоту рязанскому боярину, только если тот его скаленным железом пытать будет. Да и то не факт. И решил Евпатий эту загадку отложить пока, дела сейчас имелись другие, срочные. А насчет кузнеца, может, он и ошибался. Мало ли что в лесу от медовухи пригрезится. Интересный ты человек, Васька, сказал Евпатий, прекратив, наконец, свои расспросы, даст Бог, поговорим еще с тобой о многом. Но позже, на следующий день после полудня должны были явиться приказчики Коловрата с охранниками и золотом за обучение. В свой последний день в кузне у Васьки Евпатий неожиданно поменялся с ним ролями. Больно Васька стал упрашивать его научить той борьбе, с помощью которой неразумный боярин разбросал и покалечил все его воинство да голыми руками обезоружил самого атамана. «Арбалеты мне сделаешь, если покажу», — попросил взамен боярин, натягивая вновь свои красные сапоги, 7 дней провалявшиеся под лежанкой в кузне. «Тогда научу». «Уговор». Долго мялся Васька. Но он был не глуп, тоже понимал, что боярин ему непростой попался, и без него о 7 оружии откуда-то много проведал, а потому деваться бывшему атаману, а ныне кузнецу, было некуда, и он, скрипя сердце, кивнул: «Если деньгой поделишься». «Ладно, поделюсь, тогда я тебе сейчас дам первый урок, на прощание». И построив на поляне перед кузней всех ее обитателей, кроме одного, с мечами, серпами и копьями, Кондрат велел им атаковать себя безоружного, а когда все они осторожно, охватив его полукольцом, двинулись вперед в надежде отомстить за нанесенные увечья, поверивший в свои силы и просветлевший головой боярин от души вломил им всем еще раз по первое число. Вспомнив все, чему его когда-то учили в прошлой жизни на занятиях по самообороне без оружия, давно он так не отрывался, но натерпевшаяся за неделю обучения душа требовала воздаяния за науку. Когда из лесу показался отряд его личной охраны с Захаром во главе, все подмастерья валялись на траве и стонали, а сам учитель, со вторым перешибленным коленом сплевывал кровь из рассеченной губы, сидя на траве, но при этом ухмылялся так, словно получил удовольствие. «Привез кошель». «Вместо приветствия», — спросил боярин, когда Захар подъехал поближе. «Святые угодники», — охнул приказчик, рассмотрев ссадины и синяки на лице боярина, а также рваный кафтан, сквозь который просвечивали шрамы на ребрах. «Что с тобой сотворили эти лиходеи, Евпатий Львович? Может, их сковать да в яму посадить? Али вообще?» «Не надо», — отмахнулся Кондратий, натягивая сверху на полу истлевшие рубище, прихваченные из кузни ездовой фересь, «до свадьбы заживет. Мы тут поучили друг друга немножко разным премудростям. Сначала они меня, а потом и я их». Вскочив на подведенного коня, Евпатий бросил к ногам Васьки кошель с золотом. «Благодарю за науку, кузнец. А насчет остального, помни, уговор. Придет время, свидимся». И, развернув коня, поскакал в сторону Рязани. Глава 18. В дорогу дальнюю. К вечеру второго дня большой отряд всадников, ночевавший в Пронске за крепкой стеной, выехал за ворота и добрался вскоре до брода в верховьях речки Прони. На поросших лесом берегах этой полноводной речки и стоял один из заметных городов Рязанского княжества. Правили в Пронске родственники князя Юрия. Рязанского боярина приняли радушно, на постой определили со вниманием. Впрочем, долго Евпатий задерживаться не собирался, дорога его ждала впереди длинная. Ночку только здесь и скоротал он со спутниками. А потому, распрощавшись с местным князем, велел он своим людям рано поутру уже сидеть в седлах и на повозках. Выехав на рассвете из ворот по перекидному мосту, боярин во главе отряда шагом доехал до берега реки и здесь ненадолго придержал коня. Дорога раздваивалась, уводя путников в разные стороны. Захотелось Евпатию вдруг бросить взгляд назад, в сторону Рязани, откуда они вчера прибыли. Дальше вниз по течению, примерно в дне пути, неподалеку от Рязани речка Проня впадала в Оку. Было это поблизости от того самого места, где в лесах недавно прошел свое тайное обучение и боярин. Шрамы и ссадины от того обучения еще не зажили полностью, но Евпатий не жаловался. Толк от этого дела вышел большой. Он теперь без страха и лишнего волнения мог сидеть в седле и с ратниками своими при случае обсуждать все воинские вопросы касательно оружия и ближнего боя. В остальном же о стратегии и тактике конной войны боярину еще только предстояло узнать или вспомнить. Но Кондрат уже не так сильно беспокоился об этом. Командиром он был от рождения. С конем управлялся не хуже любого ратника, а то и получше будет. Мечом и копьем теперь владел вполне сносно. К доспехам привык. Раз вышло вспомнить с мечами и другим оружием, значит, память боярина Евпатия при нем осталась. Нужно было только дать ей повод проявить себя, вспомнит и как сотней в бою управлять. Точно так же при нем осталась и его память из прошлой жизни. Чудно выходило, но в нем теперь как бы слились воедино два человека, меж которыми он все меньше чувствовал разницу. Кондрат со странным чувством смотрел на своих вооруженных всадников, сверкавших на солнце шлемах, не спеша ехавших за ним по двое. Из сотни, временно доверенной боярину Еремею, по совету князя Юрия взял с собой боярин ровно половину ратников для охраны обоза. 50 конных воинов сейчас сопровождали обоз из 10 вазов с товаром, растянувшийся почти на полверсты. Старшего из них, правую руку боярина, которого он должен был знать лучше всех, звали Ратиша. Это был усатый бывалый воин, дядька для остальных воителей помоложе. Дружина у Евпатия, как выяснилось, была сильная и опытная. Отроков в ней было совсем мало, в основном воины с крепкой рукой, родом из служилых людей, не раз пускавшие в ход оружие во славу князя своего и боярина. Боярин Еремей, покамест вместо него управлявшийся, все больше на пирах пропадал, и дружинники заскучали от безделья за время болезни боярской. Еремей же, узнав о поездке Коловрата в Чернигов, только рад был вернуть ему под команду 50 ратников и ждал не дождался, пока Евпатий вернется из Чернигова, чтобы снять с себя обузу насчет остальных. Да и ратники повеселели, увидав снова своего воеводу в добром здравии, хоть и маленько не от мира сего. Но такое бывает. Медведь мог и порвать совсем. Главное, что жив остался, в седле сидит и мечом опоясан. Поговорив с Ратишей впервые после своей болезни, сотник немного удивил и своего верного помощника пробелами в памяти. Но тот, как и остальные, списал все на боярские раны. Шутка ли, человек больше месяца в бреду лежал и горячке. Мог и Богу душу отдать, но, видать, время еще не пришло. Оклемается. Хотел было Кондрат поначалу на радостях всех воинов забрать, да приказчики отговорили. 50 человек уже немало, но они хоть за охрану сойдут. А если заявиться в Чернигов со всей сотней, то уже на войско похоже. Сотни человек небольшие города можно брать. Чернигов, конечно, сотни не возьмешь. Но князь местный может разволноваться, хоть и родственники. Усобиц на Руси хватает. Лучше не надо, от греха подальше. На том и порешили. Но 50 витязей он, похоже, совсем не зря взял. Так оно было спокойнее. Золотых украшений на повозках в специальных ларцах и коробах было столько, что половину Пронска скупить можно было. Вез боярин с собой два особливо дорогих ожерелья из золота и камней драгоценных для жены наместника князя Черниговского в Балдыже, который примерно посередине пути находился, до жены самого князя в Чернигове. Ну и для продажи, ясное дело, немало товаров из своих мастерских от золотых дел мастеров прихватил, ожерелья попроще, подвески, браслеты, кольца, серьги, перстни. Будет чем знатных боярынь порадовать, да их мужьям кошельки облегчить. Кроме золота с украшениями, вез с обоз боярина Рязанского много оружия на продажу. В основном мечи с кинжалами, топоры боевые да копья. Две полные телеги. Еще было с десяток кольчуг длинных и коротких, да кожаных панцирей. Ты заказ княжеский вовремя сдал. Первое, о чем спросил Кондрат своего приказчика, вернувшись из обучения. А то как же, кивнул Захар, все, что было заказано в срок, и отвезли. Значит, храбр не подвел. Сдержал слово. Сдержал, подтвердил приказчик. А что князь, доволен остался, сообщил Захар, ухмыльнувшись. Даромысла на мед не видел. Он намекнул, что скоро, мол, еще заказ не мечи будет от князя Юрия. А чего б ему не быть? Наши мечи самые лучшие во всей Рязани. Вслед за телегами с оружием тянулись возы с мирными товарами, но тоже бойко торговавшимися на ярмарке. Второй приказчик Макар ехал рядом с ними, словно боялся, что товар по дороге растеряют или украдут. Тут были масла и вина, привезенные пронырливыми приказчиками из далеких южных земель с самых берегов византийских и даже греческих. Ко всему этому везли в обозе кувшины глиняные своего производства во множестве, чашки, ложки и всякую утварь, что в хозяйстве не только богатым, а и всем простым людям могла пригодиться. Лошадей приказчики подобрали для этого дела особенных, сильной породы, и кони тянули повозки довольно резво, но все же, как осознал боярин за первый день пути, с такой скоростью плестись им с вазами до Чернигова 15 дней, не меньше. если только самому вперед не ускакать, оставив возы. Но об этом Кондратий не помышлял. Неспешный ход событий, катившихся со скоростью скрипучего колеса повозки, его вполне устраивал. Жизнь шла своим чередом и, нельзя сказать, чтобы плохо шла. К вечеру обоз углубился в обширный бор, примыкавший к истокам Прони. Дороги здесь были пока проезжие, препонов и опасностей не было. Постепенно обоз составлял позади основные земли Рязанского княжества и приближался уже к самой западной его границе, кромке, как здесь называли, с княжеством Черниговским. А далее путь рязанского боярина Евпатия Калавратоса товарищи пролегал через леса, поля и реки этих обширных земель, населенных в основном вятичами, к самой столице этого большого и сильного княжества. «Еще день и рязанские владения останутся позади», — сообщил ему Захар, ехавший с боярином рядом на своем коне, укрытом дорогой попоной, телеги в порядке. «Пока все путем, и то ладно», — кивнул Кондрат, пуская коня в реку вслед за пятью ратниками, ехавшими в голове колонны на всякий случай. Ратники быстро миновали водную преграду, доходившую конем от силы до колен, и поднялись на противоположный берег. Разъехались в стороны и остановились, ожидая колонну изгруженных телег, первые из которых только приблизились к реке. Переехав неглубокую в этом месте проню, боярин вновь увидел, как дорога меняет свое направление и разделяется, подобно реке, на три рукава, пропадая меж кряжистых дубов. Оказавшись на суше, Кондрат проехал буквально с десяток шагов и тоже остановил коня. «И куда нам теперь?» — уточнил он вполголоса у Захара, так, чтобы не слышали остальные ратники, надзиравшие за переправой. «Нам по левой дороге», — просветил его приказчик, поравнявшись с боярином, «дальше леса глухие начинаются по границе княжества, так что ночевать сегодня уже в лесу будем, а на середине второго дня пути достигнем отворотки на город Дедославль. То уже будет в Черниговской земле, али запамятовал, Евпатий Львович, ты ж здесь ездил уже не раз, а то сам не знаешь», пожурил его Кондратий, «да откуда тебе знать, тебя медведь не рвал, Господь с тобой, боярин», перекрестился приказчик, «извини, если лишку взболтнул», то-то же удовлетворенно кивнул Кондрат. Он в задумчивости снова посмотрел на развилку и пробормотал себе под нос, «налево пойдешь, коня потеряешь, о чем ты, Евпатий Львович», уловил его бормотание чуткий на ухо приказчик. «Да так, не бери в голову», отмахнулся боярин и повернул коня на левую дорогу, присказка детская. После переправы дорога вошла в густой хвойный лес да так и петляла по нему до самой ночи. Сколько ни смотрел боярин по сторонам, просветов почти не видел. Лесостепь, где дубы перемежались с березами да степными островами, осталась позади с южной стороны от Рязани. А они, если верить Захару, знавшему дорогу, медленно, но верно продвигались на запад, точнее на юго-запад. «Эй, Ратиша!» — окликнул своего заместителя по воинской службе боярин, «выбирай место уже. Пора становиться на ночлег. Стемнеет скоро». Ратиша кивнул и, чуть пришпорив коней, ускакал вперед с десятком воинов, скрывшись за поворотом. Но спустя недолгое время вернулся и замахал рукой, подавая знаки. «Есть тут хорошее место», — сообщил он боярину. Приблизившись, быстро нашли. За поворотом река уже видна. Там брод, похоже. А рядом с ним широкая поляна, на высоком берегу, аккурат к речке примыкает. Самое место там на ночлег остановиться. Весь обоз поместится, да обороняться легко в случае чего. С одной стороны река, с другой лес, дорога. От кого обороняться-то собрался, Ратиша? Поддел его Захар, от медведей али волков. Тишина в наших землях давно уж. Не скажи. Насупился Ратиша, многозначительно положив ладонь на привешенную к поясу палицу. С месяц назад в здешних местах лихие люди немалым числом обоз с людьми купца Доброжира ограбить хотели. Еле ноги его работные люди унесли. То-то и оно, что работных людей пугнули, не купцов же, кивнул Захар, что у них отбирать-то было. Исподнее разве что. Доброжир пеньку в здешних местах собирает да лес рубит. Что отнять хотели, про то мне неведомо. Пробасил в усы Ратиша, а только слыхал, кончили тогда пятерых лиходеи. И это точно неподалеку было, на этой самой дороге. А она тут в Чернигов одна ведет. Оборонять обоз, говоришь, там лучше. Озадачился Евпатий и порешил, недолго думая. Ну, значит, там и встанем. Не пеньку везем. Расположившись на ночлег, путники освободили тягловых коней от хомутов и остальной упряжи. Оставили, стреножив, пастись на лужайке тут же, возле телег. Места между лесом и рекой хватало. Холопы развели огонь и занялись приготовлением ужина. А воинов Ратиша расставил вокруг обоза по несколько человек. Большая часть ратников отгородила его от леса, остальные прикрывали повозки, расставленные по обычаю кругом, со стороны дороги. В центре круга соорудили походный шатер для боярина. Чуть поодаль палатки для приказчиков. Половина ратников тоже отдыхала, сидя на повозках, остальные прогуливались вдоль них с мечами, как часовые, посматривая за порядком и болтая в отсутствии опасности. Холопы поили коней. Понаблюдав за тем, как Ратиша все устроил, Кондрат остался доволен. Этот дядька свою службу знает. Неплохую Ратиша поляну выбрал для ночлега, вынужден был признать Захар чуть позднее. Уже стемнело. Они с Макаром и боярином сидели у костра и под треск сучьев в огне поедали свежеприготовленного лося. Путники, конечно, везли с собой припасы, путь не близкий, но все тот же Ратиша оказался неплохим охотником. Точнее, ему повезло. Буквально в сотне шагов от реки, во время обхода близлежащей территории с лучниками, он наткнулся на лося, который мирно пил воду, живности в здешних лесах было много. И теперь боярин с приказчиками мог полакомиться свежей лосятиной. Глава 19. Лихие люди. Ночь, вопреки ожиданиям, прошла спокойно. Никаких разбойников поблизости не оказалось. И наутро обоз в полном составе двинулся дальше. Дорога все так же шла через густой сосновый лес и вскоре привела их на берег другой речки, довольно мелкой и узкой на вид, которую путники из Рязани намеревались преодолеть не останавливаясь. Но речушка обратила таки на себя внимание боярина. Дно у нее оказалось илистым, и несколько телег завязло. Пришлось холопам лезть в воду и толкать. К счастью, недалеко. Никаких мостов здесь, понятное дело, и в помине не было. Что за речка? Без особого интереса уточнил Кондрат, оказавшись уже на другом берегу. Он не ждал точного ответа, ибо речка была неприметная, таких на Руси были тысячи, и приказчик мог ее и не знать. Но он знал. «Это Дон, хозяин», — спокойно ответил Захар, проезжая мимо, «здесь исток его недалеко. Ты не смотри, что он на ручеек похож. Дальше на юг он силу набирает большую. Дон». От удивления боярин даже остановил коня и воззрился на речку, носившую священное для каждого казака имя. «Ты уверен?» «Ну да», — кивнул Захар, «река как река, ее тут все знают. Рыбы много. А что не так?» Кондрат с удивлением смотрел на эту речушку, а перед его внутренним взором текла другая широкая полноводная река в сотню метров между берегами, величаво несущая свои воды на юг к морю. Там он купал отцовских коней и сам купался вместе с ними, а иногда ловил рыбу. «Неужели здесь и рождается тот самый Дон, на котором я вырос?» — ухмыльнулся Кондрат, на которого вдруг накатили детские впечатления из прошлой жизни. «Бывает же, однако, но, видя...» что приказчик смотрит с недоумением на внезапно размякшего от нахлынувших воспоминаний сотника, он нахмурился, отогнав эти воспоминания, и пустил коня вскачь. Мало ли что было когда-то, да и было ли. До ближайшего города, по словам Захара, оставалось еще полдня, да и то он стоял в стороне от дороги. Боярин, щурясь на полуденное солнце, попытался выведать у приказчиков, какие еще есть поблизости населенные пункты. Говорить можно было громко, благо ратники подстали или с Ратишей вперед уехали. Ижеславль и Белгород в наших землях еще вчера позади остались, по правую руку от Пронска, на севере, просветил забывчивого хозяина Захар, обрадовавшись возможности разговора. Не любил он молчать. «Нынче мы через лес по земле Вятичий путь держим в сторону города Чернигова, что своими ярмарками славится, но до него еще далеко». А ближайший город Дедославль от нас опять же по правую руку в лесах затерялся. Захар умолк ненадолго, бросил взгляд на молчаливого Макара, что покачивался в седле чуть сзади по узкой поросшей травой дороге, где едва могла проехать одна телега, и продолжил. Но мы его тоже стороной обойдем, разве что скоро до перекрестья дорог доедем, где сходятся пути от Дедославля, Девягорска и Новосиля, что в верховьях речки Зуши стоит. Мимо Новосиля к вечеру проедем, можем и не заезжать вовсе, если надобности не будет, небольшой городишко. А вот когда вновь доедем до Оки, которая здесь большой изгиб дает, вот там и начнутся населенные земли. Там дорога пойдет вдоль реки, а за ней много витических городов стоит. Мценск, Домогощ, Кром, Спаш и Карачев. На севере Козельск, что на речке Жиздре выстроили. В общем, начнутся обжитые места. Потом и балдыж будет у нас на пути, это почитай середина дороги. Ну, а в самом конце тех земель и стольный Черниговград, куда мы княжеские подарки везем. А пока что леса глухие кругом да дорожка узкая. Побыстрее бы проехать эти леса, пробормотал сзади Макар, не нравится мне здесь. Что, нагнал на тебя страху Ратиша своими байками? Подзадорил его Захар. Походная жизнь надоела. Макар смолчал, разглядывая темный лес да замшелые сосны, среди стволов которых взгляд быстро терялся в темноте подлеска. И это несмотря на то, что еще не настало даже время обеда. Но Кондрата такая походная жизнь не пугала. Тем более, что он проводил ее в седле вместе со своими ратниками и понемногу примечал их лица и запоминал имена, а кое-у-кого и привычки. Путь впереди был длинный, и боярин собирался его использовать для знакомства со своими служилыми людьми. Дружина – это семья. И с этими ратниками ему когда-нибудь обязательно придется вместе воевать. А свою семью ты должен как минимум знать. Так в любой армии заведено. Неожиданно далеко впереди послышался крик. Потом еще один. Затем все стихло. Мне послышалось. Вслух спросил боярин, привставая на стременах и тщетно всматриваясь в глухой лес. Да вроде кричали, подтвердил Захар, где-то там, впереди за поворотом. Вдруг впереди снова послышались крики. Потом до боярина донеслось несколько душераздирающих воплей, словно кого-то лишили жизни. А следом и отдаленный звон оружия. Накаркал Ратиша, сплюнул Макар. Может, на него и напали, предположил Захар, слыхал звон мечей. Это совсем недалеко, решил Кондрат, пришпоривая коня, и махнул рукой ближайшим ратникам, что ехали позади него, два десятка остаются охранять обоз, остальные за мной. И поскакал вперед, туда, где должен был находиться Ратиша с передовым разъездом. В случае нападения на обоз он должен был прислать гонца с известием, но не прислал. И только выскочив первым из-за поворота лесной дороги на большую поляну у подножия лесного холма, боярин понял почему. Здесь шла уже настоящая сеча. Человек 30 разбойников, разодетых кто во что горазд, но все вооруженные до зубов, сабли, кистени, топоры и копья, окружили и пытались добить разъезд из 8 конных ратников, возглавляемых Ратишей. Всадники, сходу врезавшиеся в толпу разбойников, попытались их опрокинуть, но не тут-то было. Перед ними оказались матерые волки, да еще втрое превосходившие числом. И теперь каждый из охранников рязанского обоза, включая Ратишу, горцевал на своем скакуне, отбиваясь от нескольких противников, наседавших со всех сторон. Бросив взгляд вперед, сквозь толпу сражавшихся, Кондрат увидел, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. На дороге стояло 5 повозок с товаром и людьми. Вокруг 3 из них суетились разбойники, растаскивая и перетряхивая тюки с поклажей. Вдоль повозок, плавая в лужах собственной крови, валялось человек 10 мертвых воинов, видимо, охранявших купеческие товары. 2 повозки в самом конце обоза еще находились в руках хозяев. Их обороняли оставшиеся в живых пешие ратники. 3 или 4, в сумятице было не разобрать. Одного из них на глазах Кондрата пронзили саблей, и тот упал замертво. Оставшиеся отступили, сгрудившись вокруг последней повозки. Там Кондрат увидел насмерть перепуганную девушку. Дорогая, хоть и походная одежда, украшенная на груди жемчугом, сверкавшим на солнце, и расшитый золотыми нитками головной убор, выдавала в ней хозяйку или жену хозяина. Кто-то был еще на повозке, но лежал недвижимо и был ранен или убит. Окинув взглядом поля боя, боярин быстро оценил ситуацию. Жить этой девушке оставалось от силы минут 5. На его глазах пали под ударами топоров еще 2 из оставшихся ратников. «За мной!» — крикнул своим воинам Кондрат, пришпоривая коня и врезался в гущу разбойников, перегородивших дорогу. «Отсечь их от повозок и уничтожить!» Увидев мощную подмогу из 2 дюжин вооруженных рязанских воинов, разбойники дрогнули, но попытались сопротивляться. Однако удар был столь стремительным и мощным, что они вскоре стали пятиться, а то и разбегаться в разные стороны, прихватив с собой награбленное. Рязанцы же теснили их по всей поляне, с наскока зарубив 3 особо рьяных мужиков с мечами и палицами, подвернувшихся ему под руку. Евпатий почти расчистил себе путь сквозь толпу лихих людей. Но тут перед ним, словно из-под земли, вырос еще один разбойник с топором, едва не отрубивший боярину ногу. Коловрат, в отличие от своих воинов, отправился в путь без доспехов. Но боярин был ловок, и, едва увернувшись от топора, ответным хлестким ударом Евпатий раскроил череп своему противнику. А затем, услышав новый женский крик, развернул коня и поскакал к дальней повозке, до которой оставалось не больше двух десятков шагов. Девушка истошно закричала, когда к ней подобрался один из разбойников в красном кафтане, сдернул с головы кокошник, ухватил за косу и потащил за волосы в лес. Еще двое с саблями бежали за ним. Все охранники к тому моменту были уже мертвы. Нагнав ближнего, Кондрат с размаху рубанул его по затылку мечом, разбойник охнул и с раскроенным черепом упал лицом в траву. Второго боярин поразил в спину, и уже у самой кромки леса нагнал последнего, здоровенного детину, что тащил упиравшуюся девушку за собой. Чтобы не задавить ее, Кондрат остановил лошадь и спрыгнул вниз, бросив быстрый взгляд по сторонам. Немногие оставшиеся в живых разбойники разбежались по поляне. Их добивали воины Ратиши. Увидев это, последний бандит развернулся, притянул к себе девушку и поднял саблю почти к горлу своей пленницы. «Еще шагнешь, и ей конец», — крикнул он. «Стой, где стоишь?» «Стою», — нехотя согласился Кондрат, поневоле замирая и лихорадочно соображая, как взять этого насильника. «Не дал, паскуда, с девкой потешится», — сплюнул бандит. «Не по синьке шапка», — спокойно рассудил Кондрат, отдышавшись. «Отпусти ее, и я тебя быстро убью, без мучений». «Ага, сейчас», — прохрипел детина и еще ближе поднес саблю к горлу девушки, бледный как мел от страха. «Не родился еще такой человек, чтоб синьку клыка мог схватить. А ну бросай меч, а не то я ее кончу. Мне терять нечего». «Ладно», — не стал спорить боярин, которому память из прошлой жизни подсказала, как надо говорить с теми, кто захватил заложников. «Только не трогай ее», — и опустил свой меч на траву. «Все равно не уйдешь», — заявил Кондрат. В это время подъехало несколько рязанских ратников, охватив полукругом место стычки. «Скажи своим, чтоб не дергались», — осклабился разбойник, поигрывая саблей у лица перепуганной девушки и бросая затравленные взгляды по сторонам, «а то я ее в раз порешу». Кондрат подал воинам знак не вмешиваться. «Пусть все тут стоят», — повторил разбойник, немного успокоившись, когда Кондрат положил меч на землю. «А мы в лес уйдем, и чтоб за нами никого. Как уйду на доброе расстояние, отпущу девицу». «Иди», — безропотно согласился боярин, «только девушку отпусти». А сам осторожно потянулся к сапогу, за голенищем которого у него был спрятан небольшой кинжал. «Идем». Дернул разбойник за косу заплаканную девушку, одежда на которой уже порвалась в нескольких местах, оголив грудь. Озираясь по сторонам, разбойник попятился спиной к лесу, таща за собой обессиленную жертву. Но у самой кромки, достигнув ветвей первых кряжистых сосен, Сенька-клык повернулся и толкнул свою пленницу вперед, показав на мгновение ратникам спину. Кондрату этого было достаточно. Он выхватил из сапога кинжал и резким движением метнул в сторону уходящего разбойника. И хотя тот уже успел скрыться за ветками, возмездие все же настигло его. Раздался стон, а затем треск ломаемых сучьев, мертвый Сенька рухнул на траву, обогрев ее своей кровью. Кондрат первым бросился в лес, за ним бегом остальные ратники. Но все уже было решено. Сенька плавал в луже собственной крови, уткнувшись лицом в землю, а рядом стояла перепуганная девушка, от страха и стыда обхватившая себя руками. «Все кончилось», — поспешил успокоить ее Кондрат, шагнув ближе. «Не бойся, с разбойниками покончено. Я боярин Евпатий из Рязани». А та в ответ бросилась ему на шею, разрыдавшись. И лишь когда немного успокоилась, вдруг заметила на себе порванную одежду и отступила, вновь закрывшись руками от смущения. «Пойдем к телегам», — предложил Кондратий, «надо на тебя накинуть что-нибудь из одежды, там ведь наверняка что-то есть». Девушка робко кивнула и впервые улыбнулась сквозь слезы. А Кондрат от этой улыбки стал сам не свой. Русоволосая красавица с растрепанными волосами и голубыми глазами заставила сурового боярина разволноваться, как мальчишку. Он повернулся к ней боком и стал смотреть в сторону, чтобы не смущать. Так и шел вниз, не поворачивая головы. Спустившись обратно к повозкам, Кондрат приблизился к предпоследней, на которой виднелись еще не разграбленные тюки с вещами, и порылся в них, отыскав женскую одежду и головной убор. «На вот, набрось пока», — протянул он девушке, смотря в сторону, какую-то короткую, расшитую узорами накидку. Не обессудь, хозяйка, первое, что под руки попалось, но все лучше будет. Дальше сама глянешь. Тебе лучше знать, где что. Девушка опять робко улыбнулась. Взяв накидку, одна стала надевать ее на себя. Но, опустив глаза, тут же вскрикнула и едва не выронила одежду из рук. Прямо у колес в луже собственной крови лежали мертвые охранники. Бой вокруг был закончен, конные рязанцы объезжали поляну, осматривая окрестности в поисках своих раненых и разбежавшихся врагов. Но те, кто выжил в этой мясорубке, уже давно со всех ног улепетывали через лес. Остальные были мертвы. Из купеческих людей, похоже, не уцелел никто. «Есть раненые», — уточнил Кондрат, увидев подъехавшего Ратишу. «Троих немного задело, но жить будут», — доложил ратник, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони. «Ехать дальше смогут». «Смогут, сейчас перевяжем, и кровь встанет», — уверенно кивнул Ратиша. Обросив короткий взгляд на спасенную девушку, вдруг добавил: «До свадьбы заживет». При этих неловких словах помощника боярин вздрогнул и, чтобы замять разговор, направился в сторону дальней повозки. Однако спасенная от рук разбойников уже переоделась и пошла вслед за ним. Едва приблизившись, Кондрат остановился как вкопанный. Взглянув на повозку, он увидел в ней мертвеца. Это был дородный бородатый мужчина уже в летах, одетый в богатый синий ферес. На животе его лежало полотенце, красное от крови, которое он прижимал скрюченной рукой. Но он не был просто ранен, это было ясно с первого взгляда. Прошло совсем немного времени, как мужчина испустил дух. «Кто это?» – осторожно уточнил Кондратий. «Твой муж. Это боярин Гостомысл», – вымолвила девушка, глотая слезы, – «мой отец. Мы тоже из Рязани. Земляки, значит», – с горечью выдохнул Евпатий, посмотрев на мертвеца, и добавил: «Похоже, недавно умер. Чуть-чуть не успели. Как же это случилось? Мы из Козельска от родни возвращались», – пробормотала девушка, – которую била мелкая дрожь, погостили недолго и назад. Уже до родных земель немного оставалось, а тут разбойники как налетели. Тятеньку саблей в живот ткнули. Я его велела в повозку уложить, думала, выходим. Мы ведь без товаров ехали, и потому охраны с собой не брали почти. Раньше здесь спокойно было. Да уж, только и проговорил Кондрат, не зная, чем утешить дочь, оставшуюся без отца. И вдруг спросил, припомнив, что раньше слышал имя убитого от приказчиков. «Гостомысл, это не тот боярин, что у князя Юрия охотой и пушной торговлей заведовал. Он», — кивнула девушка и вдруг, чуть успокоившись, посмотрела на Кондрата, как: «Ты сказал, тебя зовут?» «Боярин Евпатий», — ответил он, немного смутившись под лучистым взглядом девушки, больно уж она была хороша. «Еще меня Коловратом кличут. Слыхала я про тебя», — кивнула она неожиданно, слегка тряхнув волосами: «Тятенька мне на именины ожерелье у твоих мастеров покупал. Красивые». Кондрат кивнул, не зная, что и сказать. «А меня Ладой зовут», — тихо добавила она и снова зарыдала, упав на грудь мертвого отца. В этот момент к боярину подъехал приказчик Захар, до окончания битвы державшийся позади ратников. «Вот что», — сообщил ему Кондрат, уже принявший решение, «отряди 10 ратников во главе с Ратишей и 5 холопов. Они назад поедут вместе с Ладой. Это дочь нашего боярина Гостомысла. Сопровождать будут повозки в Рязани и охранять ее от лихих людей. А как доставит ее и убиенного отца в город, на обратном пути нас в Балдыже догонит. А холопы уж пусть дома остаются, обойдемся без них как-нибудь».